Мьянманская газета «Weekly Headline» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсинизма, кимчинеризма и общества французско-корейской дружбы поместили статьи, посвященные 45-летию со дня опубликования исторического межкорейского заявления 4 июля. В них пишется: «Опубликование межкорейского заявления от 4 июля представляет собой славный результат, достигнутый благодаря твердой воле солнца нации Ким Ир Сена к самостоятельному объединению, его великой любви к родине и нации. Идеи и заслуги Ким Ир Сена наследовал великий Ким Чен Ир, а сегодня высший руководитель Ким Чен Ын блестяще продолжает их дело».